но раз она мне досталась, следует ей удовольствоваться. Если бы мне дали право выбирать, я, возможно, ее бы и выбрал. Это напоминает слова Энрико Ферми, который умер и тоже обидно рано, спустя 70 лет. «Столь ранняя смерть не слишком меня беспокоит», — заявлял Ферми, — «поскольку большую часть того, на что я был способен, я сделал». Обнаружение радиоволн — пример синхронного открытия, какие часто встречаются в истории науки. Идеи носятся в воздухе. Англичанин Оливер Лодж наблюдал электромагнитное излучение в том же году, что и Герц. Однако вместо того, чтобы написать статью, он отправился покорять Альпы, собираясь по возвращении подготовить работу к печати. Но было уже поздно. В Лондоне его поджидало известие о статье Герца. Удивительно, но, похоже, Лодж не слишком тогда расстроился. О божественном лукавстве. Филипп Госсе. Годы жизни 1810-1888. Выдающийся биолог, блестящий популяризатор естественной истории и член Королевского общества, искренне пытался примириться с теорией Дарвина. Суровый человек строгих викторианских нравов, он не тратил времени на легкомысленные поступки, даже, как правило, на собственную семью. Вот запись из его дневника. «Привезли зеленую ласточку с Ямайки. Е разродилась сыном». Как христианский фундаменталист и член аскетической секты, называемой Плимутским братством, Госсе был глубоко обеспокоен очевидными расхождениями между палеонтологическими свидетельствами и библейской хронологией. После долгих лет терзаний он нашел решение этой проблемы, а также и многих других, возникших в результате его разнообразных исследований, и в 1857 году опубликовал плоды своих раздумий в книге, которую назвал «Омфалос», что с древнегреческого переводится как «пуп». Госсе так назвал свою книгу, поскольку его чрезвычайно занимал вопрос, имелась ли сия анатомическая особенность у Адама, ведь он, в отличие от своих потомков, не был рожден женщиной. Суть теории Госсе сводилась к тому, что творение Господа должно было нести внешность предсуществующего. Таким образом, есть настоящее или так называемое диахроническое время, а по воле Господа к нему добавилось иллюзорное, его поток и выносит нам останки доисторических существ, которые Госсе изучал с неподдельным интересом. О том, как отнеслись в обществе к этой книге, рассказывает сын Госсе Эдмунд, писатель-романист и единственный ребенок ученого. Лаконичная дневниковая запись, приведенная выше, зафиксировала именно его появление на свет. Теория, к великому негодованию моего отца, была весьма поверхностно пересказана журналистами в таком примерно духе. Господь скрыл в камнях древние кости, чтобы подтолкнуть геологов к неверию. Если быть честными, сие неизбежно и со всей логической строгостью следовало из желания воспринять буквально миф о сотворении мира за 7 дней. То есть каждый изъян в замкнутой картине мироздания следовало трактовать, имея в виду, что сотворенные сущности являют нам ложные свидетельства таких событий в прошлом, которые на самом деле никогда не происходили. Так, например, утверждалось, что у Адама при рождении определенно имелись зубы и волосы, как у вполне взрослых, проживших десятки лет человеческих особей, то есть он был сотворен взрослым сразу. Адам, хотя сэр Томас Браун и отрицал это, наверняка имел и пуп, хотя пуповина никогда не соединяла его с матерью. Ни от одной книги, наверное, не ждали такого успеха по выходе в свет, как от этого фанатичного, непреклонного и чудного тома. Отец жил как в лихорадке. Вот-вот его сногсшибательный труд выйдет из типографии. «Омфалос», — думал он, — «положит конец шумным научным спекуляциям, бросит геологию в надежное объятие Писания и заставит львов возлечь с агнцами».